Глава 11. Он уже пришел в себя после моего удара. Надо отдать ему должное. Сделал он это довольно быстро. Я думал, отправил его в нокаут минимум до конца боя. «А у тебя разве нет такого эффекта, когда касаешься Синки?» Даже не поворачиваясь, спросил я. «Какого? Заморозить всех вокруг?» «Да не заморожены они, а находятся в хроностазисе. Вокруг них сейчас полностью остановилось время», продолжил я пояснение, думая, как еще проверить поле хроностазиса. «Подсмотрел этот трюк у Годунова. Он меня также один раз поймал». Поднял с земли небольшой камень и бросил его в Дениса. Камень застыл в нескольких сантиметрах от его плеча. А вот и зона действия хроностазиса определилась. «Прикольно», — сказал Сэй. «Дай-ка я попробую». Из-под земли тут же выскочило несколько тонких лиан и попытались обвиться вокруг Арсения. Как только они достигли зоны хроностазиса, то также застыли. Вот только процесс пошел намного дальше. Попав маленькой своей частью в хроностазис, лианы полностью погрузились в него. «Чего за дела?» – возмущенно спросил Сэй. «Почему мое средоточие перестало отвечать, как только лианы остановились?» «Потому что, скорее всего, оно сейчас тоже находится в хроностазисе. Если, конечно, средоточием ты называешь корневище, из которого и вырастают все твои поделки». «Сам ты поделка!» – возмутился парень. «Мои растения – это настоящие произведения искусства!» «Полностью поддерживаю!» – вмешалась появившаяся на арене Софа. «Вот чего ей не сидится на месте! Будет сейчас только мешаться!» А я даже не знаю, сколько времени продержится хроностазис. «Хоть кто-то понимает в настоящей красоте!» После этих слов Сэй создал очередной цветок и вручил его Софье. Девчонка вновь вся расплылась в улыбке. Как-то слишком быстро она забыла шуваловского отпрыска. Но это очень хорошо. Может попросить Сэя, чтобы немного поухаживал за ней? Естественно, только поухаживал и ничего более. А то я ему его зеленый стручок быстро выпалю под корень. А в целом идея довольно хорошая. Когда не будет Софы, обязательно подкину ему эту мысль. Тем более он и сам вроде симпатизирует ей. Вон цветы дарит, комплименты постоянно делает. «Смотри, скоро они освободятся», — сказала мне Софа, указывая пальцем Арсению в лоб. Сперва не понял, что она хочет мне показать, но когда переключился на энергетическое зрение, сразу стало все понятно. В том месте, куда указывала Софа, Синки начала рассеиваться. Она постепенно распадалась на мельчайшие частицы, которые не могли удержаться вместе и разлетались во все стороны. То же самое происходило и с оболочкой Дениса. Значит, если не подпитывать хроностазис постоянно, он довольно быстро распадается. Ну а на его поддержку уходит приличное количество синки, которой и так довольно мало. Интересно, что произойдет, если попробовать подпитать синки при помощи энергии изнанки? Насколько я помню, когда они находятся внутри меня, то постоянно поглощают друг друга, поддерживая своеобразный баланс. Так вот, может стоит попробовать подпитать синки темной энергией, которую предварительно накачать обычной рейки? Как-то слишком мудрено, но попробовать все же стоит. В отсутствии синки, энергия изнанки заняла себе все пространство, которое они делят на двоих. Раньше я вроде подобного не замечал. Скорее всего, это она из-за своего дикого переедания. Отзываться она не собиралась. Снова пришлось тащить ее силком. Вот только на этот раз она оказалась совершенно неподъемной. Перед тем, как я пропустил удар Дениса, мне удалось ее вытащить наружу, а сейчас ни в какую. Ну и хрен с тобой, золотая рыбка. Раз ты отказываешься идти к нам, мы придем к тебе сами. Синки словно поняла, что я хочу малость подгадить энергии изнанки. Сама полезла обратно. Но она не пыталась занять свое законное место. Вместо этого она разделилась на множество маленьких частей, которые превратились в подобие обычных трубочек для питья и вонзилась ими в темную энергию. Неповоротливая темная амеба начала биться в истерике, пытаясь скинуть с себя импровизированного клеща. Но Синки держалась очень крепко, постепенно вытягивая в себя часть поглощенной энергии своего антипода. Способ оказался реально работающим. Думаю, что обратный эффект также вполне возможен. Главное не давать высшим энергиям сильно разгуляться. В том, что они смогут уничтожить друг друга, я сильно сомневаюсь, но проверять как-то не хочется. Беснующаяся энергия изнанки заметно уменьшилась после столь грубого заимствованной силы со стороны своей соседки. Оторвать синки от этого процесса гораздо более сложнее, чем подтолкнуть ее сделать это. К тому моменту, как я это сделал, Эффект хроностазиса уже практически спал с парней. Последние частички синки превращались в чистую энергию. Сейчас я с легкостью смог бы восстановить их ловушку и поддержать ее довольно долго, но это было не нужно. Самое главное, я уже понял, что вполне могу управлять этим процессом, и думаю, этой фишкой я буду пользоваться очень часто. Как только хроностазис полностью перестал действовать, парни вновь оказались в нормальном течении времени. Они резко начали двигаться вперед, едва не врезавшись друг в друга. Денис и Арсений практически упали, но смогли каким-то чудом устоять на ногах. «Как вы себя чувствуете?» – спросил я у них. «В том состоянии вы воспринимали окружающий мир в нормальном времени?» «Что это была за хрень?» – первым подал голос Арсений. «Ты чем нас так приложил?» – отстав всего на мгновение, спросил Денис. «Сперва вы ответьте на мои вопросы, а потом и я отвечу на ваши». Попытался я договориться с ними, но это было бесполезно. Если на Дениса я еще мог повлиять, то Арсений просто посылал меня в задницу и не собирался ничего говорить, пока не получит ответ. Пришлось брать с него клятву, что он не будет распространяться о моей силе. Арсений поклялся без проблем. После чего я и рассказал им о хроностазисе, который опробовал на них. «Впервые слышу о подобном», — выдал пятикурсник. «Хотя и с владеющим, способным управлять божественной энергией, я тоже сталкиваюсь впервые. Теперь мне становится понятно, откуда такая сила у 16-летнего пацана и первое место в рейтинговой таблице. А то я уже себе всю голову сломал, пытаясь разобраться в этом. Поэтому вообще и согласился на спарринге с тобой». Мотивы Арсения сразу стали понятны. Им движет банальное любопытство. Не могу его за это осуждать. Только сейчас до меня дошло, что Софа смогла увидеть границу хроностазиса, созданную из божественной энергии. «Дай мне свою руку», — обратился я к девчонке, надеясь, что у меня все получится. Помню, я уже видел, что Софа применяла синки. Это было в тот день, когда убили Лену. Но сделала она это, скорее всего, совершенно неосознанно, как это произошло со мной на разгромленной базе Черной Сотни. Софа совершенно спокойно протянула свою руку, не подозревая, что я хочу сделать. Моя синки без всяких проблем перетекла в девчонку. В этот миг ее глаза округлились, и она начала крутить головой по сторонам. «Что это такое? Как ты это сделал? И почему все застыли, словно статуи?» Тут же спросила меня Софа. «Это и есть божественная энергия или синки», — ответил я ей. «Меня хроностазис не зацепил, но это и понятно, мы сейчас были соединены именно благодаря моей энергии. Я помог тебе ее коснуться. Надеюсь, это знание поможет тебе стать сильнее». «Я помню эти ощущения. В тот день, когда нас отправили на ограбление банка». Софа специально не стала говорить о смерти Лены, чтобы не напоминать мне лишний раз. Все же, как бы она ни пыталась показаться оторвой и бунтаркой, на самом деле Софа была очень чутким человеком. «Тогда я не могла справиться с одним из нападавших, да еще и все произошедшее очень сильно повлияло на меня. Я даже не поняла, что за сила пришла мне на помощь и как ей управлять». «Я помню тот день прекрасно и видел, как твои руки были окутаны синки. Поначалу я тоже мог касаться ее только в моменты очень сильного эмоционального взрыва, но постепенно начал находить новые способы, одним из которых воспользовался сейчас, чтобы показать это тебе». «Я вижу, что Сей тоже может управлять синки», — сказала Софа, разглядывая парней. После чего она перевела свой взгляд куда-то вверх, примерно в том месте должна находиться судейская кабина, в которой сейчас находился Гриша. «Что там за черное пятно?» «А это Чернышов, и он тоже способен оперировать одной из высших энергий. Хочешь сказать, что кроме синки есть еще что-то?» «Есть, но об этом знают лишь единицы. Энергия изнанки — это полная противоположность синки. Если божественная энергия в основном служит для созидания и восстановления, то темная энергия — инструмент разрушения и уничтожения. Гриша — идеальный убийца, против которого практически невозможно защититься». «Ну что он пришиблен на всю голову, я поняла уже давно», — вернулась привычная абсолютно для всех, кто ее знает, Софа. «Но не думала, что он настолько силен. Судя по количеству темной энергии, собранной вокруг него, он настоящий монстр». «Но не страшнее меня», — ответил я и показал Софе свое внутреннее хранилище, в котором сейчас лежала чистая тьма. Она уже порядком успокоилась после принудительной экспроприации части собственной массы в виде чистой энергии с золотистой конкуренткой и сейчас искала место, где ей будет удобнее. Даже в столь урезанном виде тут было в несколько раз больше энергии изнанки, чем мог похвастаться Гриша. «Теперь ты видишь, кто из нас двоих настоящий монстр?» произнес я, покидая собственное хранилище. Софа автоматически последовала следом. «Охренеть!» — только и смогла произнести девчонка. Но если ты мой родной брат, то и я имею возможность управлять и этой энергией тоже?» Задала она вполне логичный вопрос. «Почему мне самому не пришла эта идея в голову? Мы же двойняшки. Значит, и наши возможности должны быть, если не одинаковые, то очень близки друг к другу. Вот только заставить сейчас вылезти наружу энергию изнанки у меня совершенно точно не получится. Поэтому как-нибудь в следующий раз. Теперь Софи нужно обязательно присутствовать на всех моих тренировках. Ей тоже надо учиться применять свои силы. Нужно попытаться связаться с куратором и попросить у него кристаллы для Софы. Выходит, она тоже вполне сможет собирать и перерабатывать так нужную ему энергию. А заодно она обзаведется собственным поглотителем». Задумавшись, не сразу почувствовал, что меня кто-то трясет за руку. «Да отвисни, тебе говорят!» Перед моими глазами мелькнула рука девчонки, а вторая натрясла мою. «Да хватит уже!» – остановил я ее. «Просто задумался немного. Между прочим, о тебе. Я уже было подумала, что тебя тоже зацепило. Как выходить отсюда, я не знаю, и как надолго это все затянется тоже. Вот поэтому немного и разволновалась», – ответила мне Софа. «Думаю, для первого раза тебе вполне достаточно. Теперь будешь тренироваться вместе со мной. Нам нужно как можно быстрее научиться пользоваться этой силой в любой момент, когда она нам понадобится». «Ты все еще хочешь убить Диму?» – с надеждой в голосе спросила Софа. «Неужели она еще не поняла, что сделали Шуваловы?» «Они уничтожили наш род!» Слово «наш» я специально выделил, чтобы Софа наконец осознала, что у нас общие родственники. Но, похоже, она осознала это еще утром, после того, как увидела эту проклятую папку с доказательствами. Сейчас я это ясно ощущал, будучи связанной с Софой божественной энергией. Она понимала, что теперь тоже обязана мстить, но хотела до последнего верить, что эта месть может ограничиться лишь патриархом рода, а меня это не сможет удовлетворить совершенно. Я должен отомстить не только за своих родных, но и за людей, которые в тот день пришли, чтобы дать семилетнему пацану последний шанс на нормальную жизнь в этом жестоком мире. А я ведь так и не поговорил с Гришей, не узнал у него всех событий того дня. Но сейчас это уже и не важно. Послезавтра я наконец встречусь с этой тварью и прикончу его. Как ни странно, никакой злобы при этих мыслях у меня не возникало. Возможно, что так на меня действует связь с Софой, но я не был в этом уверен. Сама девчонка сейчас просто сжала мне руку, давая понять, что наша связь работает в обоих направлениях, и ей прекрасно известно, о чем я сейчас думал и что испытываю. На самом деле, довольно неприятно осознавать, что кто-то может вот так свободно копаться в твоих мыслях и чувствах. «А теперь попробуй отпустить силу и заставить время снова идти нормально», сказал я, когда Софа поняла, что только после смерти всех Шуваловых я смогу успокоиться. И, похоже, она полностью приняла это и смирилась. «Нет, нужно срочно напрягать Цея. Сестре необходимо немедленно переключиться на другого человека, а то так недолго и до настоящей драмы. Вот только не хватало мне чего-то подобного». Отпустить Синки у Софы получилось с первого раза. Впрочем, насколько я помню, отпускать энергию всегда в разы легче, чем ее касаться. «Тебе еще очень многое предстоит узнать, Макото», произнес Денис и хлопнул по плечу Арсения сразу после того, как время начало свой нормальный бег. «Конечно, если он сам захочет тебе это рассказать». Тут же поправился парень, почувствовав мой испепеляющий взгляд. «Все же повязка, подогнанная куратором, просто потрясающая. Смотришь куда хочешь, на кого хочешь, и никто этого не замечает. Хотя вот Денис научился каким-то образом чувствовать мой взгляд». «А он захочет?» – посмотрев в мою сторону, спросил Арсений. «Это только в том случае, если ты решишься присягнуть мне на верность», – пошутил я. «Я подумаю над твоим предложением», – совершенно серьезно ответил Арсений. «Это он чего удумал? Да если реально присягнет, меня же император кастрирует, уведу у него уникального владеющего. Хотя стоп, его сперва отыскать надо. Да в империю вернуть, если получится. А там уже, думаю, ему совсем не до меня будет». «Вы закончили?» – раздался голос Годунова, который двигался в нашу сторону вместе с Гришей.